дижестивные пилюли вслед за тем. «И что всего грустнее, — говорил он, — что бедняжка Софи убивается сама. Да, я совершила ошибку, — твердит она, — я скомпрометировала себя, женщина, уважающая себя, не должна заходить слишком далеко, позволять себе. «Что ты сделала, дитя мое? — спрашиваю я. «Я совершила ложный шаг, — твердит она, — огорчила теток, вас, папа. Да нисколько, — говорю я. И все напрасно. И она плачет, плачет, несчастное дитя. Это записка. Посмотрите эту записку. А в записке изображено следующее. «Приходите, граф. Я вас жду между 20:00 и 21:00. Никого не будет. И главное, не забудьте папку с этюдами. Остаюсь и так далее. С.Б.» Николай Васильевич поражен прежде всего в родительской нежности. Туча разрослась из-за этой записки. «Потому что, кажется, — на ухо шепнул мне Пахотин, между нами говоря, Софи не была вполне равнодушна к ухаживанию графа, но он благородный человек, а она слишком хорошо воспитана, чтобы допустить ложный шаг. И только, Борис Павлович, как мне грустно это, то есть, что только, и что я не могу тебе сообщить чего-нибудь повеселее, как, например, вроде того, что кузина твоя, одевшись в темную мантилью, ушла из дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потом видели ее с Милари, возвращающуюся бледной, а его торжествующим, и расстающихся где-то на перекрестке и так далее. Ничего этого не было. Но здесь хватаются и за соломинку, всячески раздувают искру, и из записки делают слона, вставляют туда другие фразы, даже нежные «ты». Но это не клеится, и все вертится на одной и той же редакции, то есть Софи не была вполне равнодушна к ухаживанию графа, допустила ложный шаг. Я усердно помогаю делу с своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что там написано. За мной ходят, видя, что я знаю кое-что. К.Р. и жена два раза звали обедать, а М. подпаивает меня в клубе, не приговорюсь ли. Мне это весело, и я молчу. Через 2 недели они едут. И вот тебе развязка романа твоей кузины. Да, я забыл главное — слона. Николай Васильевич был поставлен сестрицами своими в очень щекотливое положение объясниться с графом Милари и выпросить назад у него эту роковую записку. Он говорит, что у него и подагра, и нервы, и тик, и ревматизм, все поднялось разом, когда он объяснялся с графом. Тот тонко и лукаво улыбался, выслушав просьбу отца, и сказал, что на другой день удовлетворит ее, и сдержал слово, прислал записку самой Беловодовой с учтивым и почтительным письмом.